Глава 20. Для умной женщины мужчины не проблема. Для умной женщины мужчины решение. Сари Габбар. Алэр Сесиль Эл-Суани. Герцог вернулся из столицы, а я получил доставленный секретарем футляр с изумрудным браслетом и лично накорябанное кабаном послание с просьбой временно воздержаться от визита в особняк, как бы он по мне не скучал. Вот тяна. Ну ладно, я не возражаю. Как сказал поэт, давно я не встречал гадюки и что-то не скучал в разлуке. Тем более, что по виду браслетик явно не дешевле сережек. Похоже, кабан под благотворным влиянием практичной леди Сесиль постепенно приобретает правильные привычки. Я готов еще немного пострадать и потасковать за такие деньги. Вообще-то неплохо было бы узнать, что сейчас творится в особняке. А как это сделать? Сам кабан к откровениям не склонен. Расспрашивать скользкого мерзьена тоже бесполезно. Выходит, лучше всего попытаться пересечься с Тьерри. Но делать это в облике леди неразумно, а то вдруг кто-нибудь заметит наш разговор и донесет или просто ляпнет. Но можно, конечно, оправдаться, что ужасно переживала, не приглянулась ли их светлости другая. Но лучше просто двусмысленных ситуаций избегать. А не подкараулить ли мне Тьерри в своем обычном, мужском виде? С одной стороны, узнаю новости. С другой, лишний раз проверю, меня действительно тянет к этому мелкому и лохматому, или во всем виновато вредоносное влияние юбок. Кстати, я наконец сообразил, как правильно маскировать сияющую шевелюру, заметную с другого берега Меры. Не упихивать под шапку, как я поступал вначале, а прятать под подходящим париком. Большинство жителей в Кентаре темные шатены, вот на них и буду равняться. Эльма Тьерри Эл-Сиран. Невзлюбившего меня парня звали Рупером. И буквально на второй день я застукала этого вредного гада в момент, когда он собирался подбросить горсть старых гнутых подковных гвоздей в денник одному из мировинцев. Если лошадь на такой наступит, может вогнать острую железяку в копыта и охромить. Сама с ситуацией я бы не справилась, ибо слова тут не помогут, а физически я слабее, плюс драться не умею. Но и оставлять все как есть тоже немыслимо. Сейчас я его схватила за руку, но что, если в следующий раз этот мерзавец подсыплет что-нибудь вредоносное в кашу из отрубей, и лошадь погибнет? Выходит, молчать никак нельзя. Поэтому я просто, без затей, во всю мощь завопила. «Дядька Эрнес, скорее сюда!» Наверное, что-то в моем голосе было, потому что кучер, до того ковырявшийся в сбруйной, подлетел почти мгновенно, а Рупер с дуру не нашел ничего лучше, чем сунуть гвозди в карман штанов. «Чего орешь? Пожар, что ли?» Сердито уставился на меня Фернап. «Клянусь памятью отца, что видел, как он...» ткнула пальцем в Рупера. «Пытался подбросить гвозди в денник коню!» «Зачем ему это надо?» «Он пытался повесить на меня свою работу, уборку и кормление 8 голов, а когда я отказался, пригрозил, что отомстит. Что будет, если кто-то из мировинцев, а то и все охромеют или падут?» «Врет он все», — сплюнул Рупер. «Ну да, слово взрослого против слова мальчишки. Вдобавок Рупер — слуга господ, с которыми герцог заинтересован сохранить хорошие отношения». Но если удастся доказать злой умысел, то хотя бы кони будут в безопасности. Второй раз этот гад не рискнет. «Ну, Тьерри, чего молчишь?» Вздохнул Эрнес. А я лихорадочно соображала, как доказать, что не соврала. Вот, дошло. Гвозди были ржавыми. «Пусть покажет правую ладонь!» «Покажи ладонь, парень!» Ласковый бас Эрнеса не предполагал отказа. «Не хочу. С какой радостью мне вас слушать?» Рупер повернулся, намереваясь уйти. И тогда Фернап просто схватил его ручищей за плечо и припечатал к стене, а потом дернул правую руку Рупера так, чтобы та повернулась ладонью кверху. Я уставилась. Да, угадала. Этот живодер сжимал потный кулак, и ржавые железки оставили рыжие следы на ладони. «Так», — протянул Фернап, продолжая удерживать добычу у стены. «А где сейчас гвозди?» «В правом кармане его штанов!» Без зазрения совести наябедничала я. «Да, доносить и наушничать дурно, но не тогда, когда дело касается разных уродов или таких вот изуверов, готовых ни за что искалечить лошадь». «Все ясно», — Ирнес встряхнул Рупера, как терьер крысу. «Идем к их светлости. С такой мразью я на одной конюшне работать не стану». Обернулся ко мне. «Молодец, что заметил». А я совсем, совсем не хотела этого конфликта. И даже когда Рупер с вещами и в сопровождении конного сабельника, маркизы, кстати, не сказали в защиту своего кучера ни одного слова, отправился в местную тюрьму получать 20 ударов палкой, не была уверена, что все закончилось. Тем более, что в воротах Рупер обернулся, уставился на меня и прошипел: «Я тебя, гаденыш, достану!» «Еще 10 ударов палкой! Всего 30!» Совершенно равнодушно произнес кабан. Я поймала еще один ненавидящий взгляд. Да, в особняке Руперу до меня не добраться. Но, похоже, ходить по улицам теперь придется с оглядкой. К тому же стоящий рядом с кабаном коршун опять разглядывал меня, как неведомую зверушку. «За что мне такое?» Увы, пропажу части горничных заметил только кабан, да другие горничные. Леди Эл-Аблван привезла с собой личную камеристку. У маркиза тоже был свой слуга. Зато расстроенный повар в первый же день пересолил суп и пережарил жаркое из оленины. И пригрозил кабану, что если ему срочно не найдут компетентных помощников, то тоже уйдет с места. «Он мастер кулинарного искусства, а не прислуга на все про все подай-принеси». Ну, не знаю, как там с искусством, но темперамента владыки кухни было не занимать. И что интересно, кабана он не слишком-то и боялся. Ну да, повар без герцога проживет, а вот герцог без повара. Естественно, наем новой кухарки их светлость свалил на Мерзьена. Тот спихнул на меня почти всю корреспонденцию, временно приставил к повару двух из оставшихся горничных и занялся поисками. Сказать, что привыкшие к беленьким кружевным передничкам и метелкам из перьев горничные, которым вручили тесаки и посадили чистить рыбу и картошку, были недовольны, это еще ничего не сказать. Ждем новых кулинарных шедевров. Алэр Сиесиль Эл-Суани. Невероятно. У меня, то есть у леди Сиесиль, появился поклонник. Какой-то кавалер день за днем торчит перед домом, начиная каждое утро с того, что забрасывает к нам во двор букет из так называемых столепестковых роз, означающих сердечную любовь. Когда он в меня влюбиться-то успел? И что мне с этим делать? На третий день Эрмит заметил, что в букет вложена записка. «Дивная леди, мы не представлены, но я, благородный лорд Физаль, готов отдать жизнь и все состояние, чтобы это исправить и стать к вам ближе. Примете ли вы мою искреннюю любовь? Я готов смиренно ждать ответа до скончания века. Ваш лорд Физаль». Читая это безобразие, Эрмит косился на меня и прятал ухмылку. Слов не было. Правильно говорил я, что от юбок вред один. Бедные женщины, которые их носят. Свихнуться ж можно, причем это заразно. Я скучаю по Тьере, другому парню, а третий парень влюбился в меня самого. И это если еще не вспоминать о герцоге. Но как бы то ни было, поощрять спятившего беднягу я не собирался. Причем, ладно бы он был уродом, так нет, очень даже ничего. Темноволос, хорошо сложен, и если верить посланиям, привязанным розовой лентой к ежедневным колючим веникам, богат. На четвертый день я, Сиесиль, вышел к калитке и произнес: «Лорд, кто бы вы ни были, не рассчитывайте на взаимность. Мое сердце занято, так что найдите себе другую леди». Не дожидаясь ответа, повернулся и, приподняв пальчиками юбки, скрылся в доме. На следующий день на земле перед калиткой красовалось большое, выложенное лепестками алых роз сердце. Сам поклонник торчал на посту, подпирал забор на другой стороне улицы. Лишь бы ему петь в голову не пришло. Без пения обошлось, зато лорд компенсировал стихами. Как реагировать на послание? «Очи небесные, розы ланит, облик волшебный страдальца манит. Век я готов провести у ворот, дома, где дивная леди живет». Девушки на самом деле рады получать такое. У меня так зрело желание выйти в мужском костюме и конкретно и предметно объяснить влюбленному недоумку, что я не крепость, жаждущая осады, потому что ей одной в чистом поле стоять очень скучно. У меня и без потерявших голову идиотов забот полно. На следующий день к длинному свитку с поэмой о локонах, в которых запутались лучи зари, оказалась приколота золотая брошь с крупным александритом. Я даже на минуту задумался. Может, податься в куртизаны? Мигом поместье отобью. Вздохнув, вручил свиток и брошку Эрмиту, который вернул дары приславшему и настоятельно попросил больше не докучать леди. Но на другое утро во дворе снова валялся букет роз. Правда, записка была лаконичной. Несравненной, недоступной и обожаемой. Ладно, пока он в дом не суется, пусть делает, что хочет. Запретить я не могу, разве что по шее накостылять. Кстати, если кабан до сих пор за мной присматривает, надеюсь, наблюдатель не истолкует ситуацию превратно. Мое дело сейчас быть выше подозрений. Так что лорду Физалю не светит даже пощечина, которую можно принять за проявление чувств. Просто закрытая дверь и наглухо занавешенные окна. Причем последнее было особенно актуально в свете того, что большую часть дня я проводил вне дома. 2 дня подряд я в мужском платье и в темном парике следовал за Тьерри, разносящим письма. Ну и шустрый же он. А манера вскакивать сзади на едущую попутную карету, если там никого нет на запятках, это просто ужас. И потому что выглядит опасным, и потому что фиг угонишься. Что меня удивило, Тьерри, очевидно, избегал узких переулков, даже если те позволяли срезать путь, и без конца озирался. Казалось, он чего-то боится. Где бы его подловить, чтобы поговорить?